Глава 5. Профессионал. Больше суток Ама готовился. Подавал запросы, подолгу разговаривал по телефону, оперируя не слишком понятными терминами. Ноутбук его яростно клацал, и я боялась представить, сколько там открыто вкладок. Не менее грозно шуршала листами моя папка с делом. Ел Ама урывками, и были сомнения, спал ли он. Слишком много информации приходилось обрабатывать за короткий срок. В редкие перерывы он много курил, выходя для этого на террасу, и рассеянно скользил взглядом по пейзажам. Шестеренки наверняка усиленно крутились в его голове, чтобы свести воедино полученные данные. Лишь ближе к полуночи мы пересеклись на кухне и уселись друг напротив друга за низким столиком кататься, чтобы греть ноги. Посередине стола я установила горелку для чайника. Ама сидел, слегка покачиваясь. Бледный, с кругами под глазами, он особенно напоминал сейчас вестника смерти и словно бы смотрел внутрь себя. Тем не менее разговор начал именно он. «Вам привет от Генджи». «Вот как?» Я безмятежно заливала кипятком чайные листья, представляя, в каких выражениях глава безопасности Якудза посылал мне весточку. «Надеюсь, у него все хорошо». Его страстью стали ставки на лошадях. Ама неудачно вскрыл коробку с печеньем и чертыхнулся, когда часть печенья рассыпалась. «И ты предложил ему альманах из будущего?» Доливая в кастрюльку молоко, не могла не вспомнить знаменитую трилогию. «Достал билеты на кентуккийское дерби, которое состоится в мае». Ама сосредоточенно пересыпал крошки обратно в коробку, но все равно всюду наследил. Вздохнул, прикрывая уставшие воспаленные глаза. «Оставь, я уберу». Деликатно похлопав его по руке, я забрала чашку, чтобы разделить с ним королевский чай. Ами точно будет полезно для работы сердца и повышения стрессоустойчивости. Твоим связям можно только позавидовать. Связи тут ни при чем. Ама впился в меня взглядом. При ведении переговоров важно сразу взять тон и не терять позиций. Стоит дать слабину, как тебе начнут диктовать условия. Поэтому важно подобрать такое предложение, которое сразу заинтересует клиента и будет для него выгодным. Тут ты, безусловно, прав. Улыбнувшись, я протянула Ами чай. Ты хорошо поработал. Ама шумно отпил и впился в чашку, как в спасательный круг. Это не все. Глава клана завтра дома с 3 до 5 дня. Рензо-сан, вы можете пойти со мной. Только прошу, не встревайте в мою работу. Для чего бы мне тебя нанимать, чтобы потом мешать? Потягивая чай, я наслаждалась мягким кремовым вкусом. Заказчики бывают разные. Кто-то до самого конца предпочитает оставаться анонимом, а кто-то лезет впереди паровоза и сует нос не в свои дела. Очень хорошо понимаю. Некоторые, небось, еще и тычут себя пальцем в грудь. Я же вам заплатил. Передернула плечами от дурных воспоминаний. Я сотрудничаю с полицией, поэтому редко беру частных клиентов. Но и в моей практике были такие персоны. Ама покивал, больше так и не притронувшись к чаю. Это было странно с учетом того, сколько он говорил и сколько выкурил за сутки. Может, у него была аллергия на молоко? Ну, тогда бы он не ел пасту. Ты никогда раньше не пил такой чай? Только порошковый. Ама смотрел в чашку, как в бездонный колодец. А ведь была у меня мысль угостить его Эрл Греем. Ама, мальчик мой, не смогла я сдержать этого отдающего то ли жалостью, то ли пошлостью выражения. Все мы совершаем ошибки. Все мы теряем дорогих сердцу людей, но никогда не стоит в этом тонуть. А ты будто никогда и не видел света. Я не... Ама вскинулся. Взгляд горел, желваки ходили под кожей. Вы ошибаетесь. Разве? Я критично и показательно окинула его взглядом. Ты прилично зарабатываешь, но живешь в халупе, носишь затасканную невзрачную одежду, заказываешь одну и ту же дешевую еду в одном и том же кафе годами. У тебя нет не то что любимой девушки, но даже любимого места, любимого дела, любимой вещи. Ты ни с кем не общаешься и не контактируешь вне работы, и можешь сколько угодно прикрываться стремлением к безопасности. Но правда в том, что ты просто-напросто живешь от заказа к заказу. Разве я не права? Весь спич Ама выслушал с непроницаемым лицом, не дрогнув. Но по выражению глаз стало понятно, что его это задело. Это мой путь. Я сам его выбрал. Путь кого? Праведника или жертвы? Допив чай, я стукнула донышком чашки о стол. «Знаешь, Ама, мне знакомо это чувство, груз ответственности. Когда мой муж Иэн кинулся с моста, я долго существовала, как будто в полусне. И думала, думала, если бы. Если бы уделяла ему больше времени, если бы вовремя обратилась к врачу, если бы у нас родился ребенок, если бы то, если бы сё. До этого бы не дошло. Но я не была стервой, не была ревнивой женой, не была азартным игроком, спускающим все деньги в починка. Просто слишком любила свою работу. И за пару месяцев до гибели предлагала мужу развод на выгодных для обоих условиях. Он отказался, и он уже тогда выбрал для себя смерть. Позже я нашла рецепты на седативные лекарства. Хотя самих блистеров обнаружить не удалось. Так странно думать, что вы были замужем. Ама стал меньше напоминать Сыча, но напряжение еще сквозило в мимике и резком движении, которым он откинул волосы назад. Не похоже на вдову? Не похоже на ту, кто стремится создать семью. Ама обронил тихо, но твердо. Я рассмеялась громко, немного истерично, как давно уже со мной не случалось. Я трудоголик, ты прав, но мне не чужды человеческие чувства. Желание делить с кем-то тепло и постель, вместе переживать заботы и радости. Когда ты один, ты сам себе хозяин и сам себе тюремщик. С годами это смертельно надоедает, знаешь ли. Знаю. Ама аккуратно и осторожно отпил из чашки еще, потом снова и снова, пока не допил до конца. Вид у него был странный. Он определенно смаковал, но не мог понять, понравилось ему или нет. Вы во всем правы, Рензо-сан. Признаться, я даже никогда не целовался. А хочется. Я постаралась добавить в голос мягкости, а не ехидцы с провокацией. Как будто в этом доме было полчище девиц на выданье, а не одна перезревшая дама. «Вы жестокий, Рензо-сан», — Ама прошептал, поднялся и приблизился тенью. «Вы для этого сюда меня пригласили?» «Чтобы затащить тебя в постель?» Фыркнула я с любопытством, наблюдая, как он опускается рядом со мной на колени. «Прости, я слишком старомодна. Сначала общение, потом свидание, узнавание вкусов и предпочтений друг друга, подарки, а уже потом секс. Отговорки». Ама, миг поколебавшись, положил руки мне на плечи и развернул к себе. «Для вас единственный путь найти партнера — это договорной брак или свидание вслепую. Ну или, может быть, однажды повезет и в консерватории рядом с вами сядет симпатичный мужчина в разводе, вы начнете бурно обсуждать музыку, будете друг другом очарованы и... останемся просто хорошими знакомыми». Подмигнула я, специально провоцируя. Ама вспыхнул. И, наконец, меня поцеловал. Это было просто прикосновение, несмелое, робкое, требующее ответного тепла. Бедный мальчик, которого никто никогда не любил, а все только использовали. Признать подобное очень больно, но необходимо для движения вперед. Я обняла Аму и погладила по спине, и мягко отстранила. «Ты понимаешь, для чего я тебе рассказала о своем муже? Это не акт доверия и не откровение за откровение». Я правда не хочу, чтобы ты застрял в серости будней. Не хочу, чтобы ты крутил в голове это «если бы». Каждый человек в ответе за себя сам. Ама застыл в моих руках, словно птица в силках. Ворон, слишком мудрый для бесполезного трепыхания, слишком уставший для уловок. Понимаю, поэтому работаю сейчас с вами над делом кукольника, а не превращен в куклу. Он улыбнулся блекло, но довольно искренне. А ты, оказывается, умеешь иронизировать? Точно не все потеряно. С этими словами я притянула его ближе к себе и увлекла в глубокий поцелуй. Где-то в глубине сознания момент близости виделся несколько иным, более традиционным и насыщенным. Ама был бы в кимоно и лежал бы на футоне, раскинув руки, раскрасневшийся и вздрагивающий от каждого прикосновения. В реальности все оказалось прозаичнее и честнее. Ама вообще не раздевался и не стремился раздеть меня, но вжимался жарко и отчаянно. Целовался, плотно зажмурившись, и периодами сталкивался со мной то зубами, то носом. А потом и вовсе уткнулся в плечо и сидел у моих коленей, робкий и оглушенный пониманием, что это не страшно, что и так можно. Я чувствовала, как он отпускает себя, нерешительно, едва ли на четверть, в любой миг готовый вскочить и ощериться, но я не требовала многого. Откровенно говоря, вообще ничего не требовала, и Ама, похоже, был за это благодарен. Не просто же так обронил спасибо, щекоткой пробежавшейся внутри, и со смаком разбил чашку, добавив без раскаяния «извините». Было бы за что. Каждый выпускал пар по-своему. Спать мы легли отдельно, и это лишь едва отозвалось сожалением. На самом деле я пригласила Аму к себе вовсе не для любовных утех, а чтобы посмотреть, как он работает. Его рассказ про нелегкое детство явно был ключом к доверительным переговорам, простой манипуляции, играющей на чувствах жалости и сострадания. Так действовали аферисты. Делились слезливой историей с незнакомцами ради выкачивания денег. Только Ама выкачивал нужную ему информацию. Конечно, это явно был не единственный прием из арсенала переговорщика, но, похоже, использовался он довольно часто. Стоило отдать Аме должное, даже я со своим рациональным складом ума не сразу уловила, к чему все идет. Еще сложнее оказалось понять, где правда, а где умелая ложь. Но кое-что мне открылось как не смешно, благодаря поцелую. И я собиралась использовать это в качестве козыря в нужный момент. Проснулась я от копошения и первым делом захотела схватиться за оружие, пока не вспомнила о госте и не разглядела его контур в полутьме. Ама, сидя на корточках, что-то сосредоточенно вбивал в ноутбуке. Стрелки на часах безжалостно расплывались. А когда удалось сфокусироваться, я не сдержала удивленного вздоха. Едва перевалила за 5. «Извините, что разбудил так рано». Ама захлопнул крышку, и мне не удалось считать выражение его лица. На то есть причина. «Надеюсь, тебе не приснился кошмар». Я растерла ладонями лицо, отгоняя остатки сна. Ама оставил фразу без внимания. «Я приготовил завтрак». Пришлось подниматься, не пропадать же кулинарным трудам. От прохладной воды разум окончательно пробудился. Хотя солнце еще не взошло, и в сгущенных тенях бродить по дому оказалось неуютно. Обычно я вставала на пару часов позже, разминалась, гуляла по саду и только тогда наливала себе чай. Но Ама уже устроился за низким столиком, склонившись над плошкой риса и соленьями к нему. Меня ждала точно такая же порция и омлет. Скоро стала понятна спешка. Прежде чем нанести визит в дом Якудзы, мы направились к тюрьме, где содержался под стражей Микашиори. Я не видела в этом особого смысла. Вряд ли человек, готовящийся к выходу на свободу, даст показания, которые повлекут за собой смертную казнь и большой резонанс в обществе. Размышляя о добровольной сдаче Микаши властям, я заключила одно. Вероятно, совершив импульсивное убийство друга, Микаши увидел в этом шанс избежать сурового наказания и, не колеблясь, воспользовался им. Отсюда текла еще одна ниточка. Значит, существовала вероятность раскрытия дела и обвинения Микаши в похищении мальчиков, поэтому он решил затаиться в месте, где был стопроцентно лишен соблазна и возможности экспериментировать с живыми куклами. Но раз Ама решил навестить подозреваемого и даже навел для этого мосты, я не стала препятствовать. По моим подсчетам, мы везде успевали, включая перекус. «Пожалуйста, Рензо-сан, просто слушайте и наблюдайте». Ама говорил вполголоса, пока нас сопровождали до переговорной. «Это мои излюбленные занятия, Ама». Я не удержалась от смешка, который так странно и неестественно звучал в этих безликих стерильных коридорах. Вот и прекрасно. Ама вырвался немного вперед, и плащ его всколыхнулся грозным парусом. Микаши Ори уже сидел на стуле за стеклянной перегородкой и с любопытством выглядывал посетителей. Вряд ли кто-то навещал его за целых 19 лет. Микаши на вид истончился, но не растерял хищной ауры и живо блестящего взгляда. «Кому обязан визитом? Вам не нужно мое имя, Микаши Ори-сан. Просто знайте, я ваш тайный поклонник». Ама приземлился на стул и подался вперед. «С тех пор, как увидел Валери, очень хотел познакомиться с вами. Настолько сильно, что прибег к услугам частного детектива. Легкий кивок в мою сторону чуть не побудил меня поаплодировать. Столь ловко Ама оперировал фактами. «И чем я могу вам помочь?» Микаши приподнял брови, ничем больше не выдав удивления, будто для него было в порядке вещей общаться с фанатами. «Сделайте для меня куклу. «С удовольствием, молодой человек. Но не раньше, чем через пару-тройку месяцев. Увы, здесь у меня нет инструментов, да и навык нужно будет восстанавливать». Микаши сокрушенно покачал головой. «Вы же сможете сделать мою копию в виде куклы?» «Вашу копию?» Микаши выпрямился и, словно заново оценив Аму, быстро облизал губы. «Да, я подумываю о смене имиджа и прически». «Не сметь!» В одно мгновение Микаши из равнодушно-доброжелательного сделался агрессивно страшным. «Блюсти дисциплину!» Охранник, тенью маячивший позади Микаши, стукнул дубинкой по стене. Микаши вздрогнул и потупил взгляд. «Извините, нахлынули неприятные воспоминания». Он через силу распрямился, насколько было возможно при его сутулости. И мне вспомнилось фото убитого Таяна, чье лицо было изуродовано настолько, что походило на миску с фаршем. «В наше время длинные волосы у мужчин — огромная редкость, а ухоженные вовсе днем с огнем не сыщешь. Мне бы не хотелось, чтобы вы их губили, даже когда увековечу ваш образ». «Так вы согласны взяться за заказ?» «Конечно. Но, повторюсь, не раньше, чем через пару-тройку месяцев или даже полгода. Нужно будет многое сделать по возвращении в свет. Я могу вам помочь. Найти мастерскую и инструменты, подготовить материалы, сделать эскизы. Мне не терпится увидеть вас за работой. А потраченные средства спишем в счет оплаты заказа. А вы и правда мой тайный поклонник». Микаши заулыбался, и меня аж передернуло от этой улыбки. Плотоядный. «Знаете, молодой человек, кое-что осталось от былых богатств. В одном месте я схоронил свои лучшие образцы. Надеюсь, время не испортило их. Вы говорите про рёкан, принадлежащий вашему другу?» Ама снова кивнул на меня, а Микаши впился пальцами в стол. Детектив наводил справки о памятных вам местах. «Тот рёкан сейчас находится на территории, принадлежащей уважаемому якудзе, и к нему никак не подобраться». Ама допустил в голос сожаление. Вот как». Микаши пожевал губу и расслабленно растекся по стулу, будто получив ответ на давно мучивший вопрос. «Возможно, якудза станет более великодушным, когда я расскажу ему кое-что интересное про этот рёкан. Там есть тайное хранилище?» Ама склонился совсем близко, чуть не касаясь губами стекла. Микаши рассмеялся. «Вы совсем как ребенок, молодой человек. Но мне это в вас нравится». Он сделал паузу, явно взвешивая следующие слова. «С удовольствием пообщаюсь с вами поближе, если вы не против, и даже, возможно, открою свой секрет». «Это очень великодушно с вашей стороны». Ама кокетливо накрутил локон на палец. «Время визита подходит к концу!» Охранник снова грозно надвинулся. «Одну минутку!» Ама приподнялся на стуле и запальчиво зашептал. «От Читычи Аббата я слышал, что вы собирались создать живую куклу. Насколько успешно вы продвинулись?» «Средне. Из 18 образцов ни один не получился дееспособным». Микаши уставился как в пустоту и пространно заулыбался. «Но все же практика дала плоды, и 5 кукол, включая Валери, сильно походят на людей. Надеюсь, ваша станет 6-й. До свидания, молодой человек». «Спасибо за беседу, Микаши Ори-сан». Ама поднялся и поклонился, пока Микаши уводил конвой. 18. Я смаковала цифру, внутренне ужасаясь пласту неведомого. Получалось сначала... Микаши примерял образ женщины с куклой, набирая себе материал из детей, и жертв насчитывалось куда больше, чем казалось изначально. Все беспризорники или кто-то из приютов. Или те, кто значился под графой «пропавшие без вести», но по какой-то причине не привязанные к серии. Хотя, если наблюдался большой разброс по годам и городам, ничего удивительного. Тем более, что 20 лет назад никто не мыслил о единой электронной базе, которая работала бы по всему миру, и по одному лишь ДНК могла увязать разные преступления, давая ключ к разгадке давно запылившихся дел. Похоже, предстояло снова напрячь коллег, чтобы тщательно перерыли архивы. «Нам пора, Рензо-сан». Ама тронул меня за рукав, и я поразилась, насколько у него жесткое непроницаемое лицо. Насколько он сосредоточен. Как понимаю, ты узнал больше, чем планировал. Именно так. Путь на такси на территории, принадлежащей Якудзе. Мы преодолели каждый в своих мыслях. Я приняла важный звонок и проверила собранную накануне сумку, где заготовила все для тщательного обследования Рёкана. А дальше мы словно оказались в другом мире. Возле забора чередой тянулись сливы. Листья поблескивали золотом, приветствуя солнечный луч. Деревья хорошо скрашивали высокие кованные стены забора за цену одних ворот, в которых можно было купить апартаменты в элитном районе. Сам главный дом, будто стыдливо выглядывающий из глубины сада, тоже впечатлял одновременно изяществом и мощью. Еще несколько построек поскромнее угадывались контуром. И где-то совсем на краю, вне поля видимости, нужный нам Рёкан. Оставалось лишь догадываться, каким путем добыты средства на все это великолепие. Но якудзы давно перестали походить на бандитов с большой дороги. Они вели свой бизнес, пусть часто имеющий незаконную подоплеку, но оснащенный такой кипой документации, что даже самое абсурдное находило подтверждение. Да и кодекс якудзы чтили получше многих. Любой дебош рубился на корню, а инициаторы строго наказывались. Мимолетно подумалось, что после сегодняшней встречи казнь над Микошиори может свершиться досрочно. Впрочем, это будет уже не моя забота. Мне поручили найти Реми, а не линчевать похитителя и, вероятно, убийцу. При входе на территорию нас прощупали сверху донизу и пропустили без лишних вопросов, услышав «мы от господина Савады». Я вспомнила старика с кривыми зубами и поразилась, насколько он, похоже, весомая фигура в теневом мире. Навстречу нам сразу же вышел сухонький слуга. «Шинья-сан медитирует в беседке. Сопроводить?» «Да, пожалуйста». Ама встряхнул волосами и последовал за семенящим стариком, который время от времени оглядывался назад, явно проверяя, не решили ли мы сменить курс. «Скажите, а ко всем зданиям есть доступ?» «Почти, кроме одного». Слуга запнулся и сокрушенно вздохнул. «Там любил играть сын Шиньи-сана. Поскольку ни тела, ни останков найдено не было, решено было устроить что-то вроде склепа. Внутрь не заходит никто. Больно пусто, сыро и тревожно. Будто правда царит там неупокоенный дух». На последней фразе слуга понизил голос. «Дух, значит. Только не говорите ничего господину!» Слуга замахал руками. «Он подобных рассказов не любит. Сразу в ярость впадает». Ему наверняка тяжело пришлось. Ама покачал головой, выражая сочувствие и заинтересованность. «Очень. Сначала потерял любимого и единственного сына, а потом и жена ушла к другому. А она, знаете, какая смышленая. Во многих делах мужу помогала, советы дельные давала». Слуга потеребил рукава простенького кимоно и притормозил возле пышного куста герани, от которого уже различалась беседка. «Хорошая женщина. Но не выдержала, когда господин за горем свет белый видеть перестал. Сказала напоследок: мне тоже тяжело, но надо жить дальше. И теперь замужем за бизнесменом, которого вроде как сама в люди вывела, и в браке у них родилось трое детей. Господин, в конце концов, тоже за ум взялся. Себя и дела в порядок привел, большой авторитет заработал. Но с женитьбой так и не вышло. Было несколько претенденток, но все так, вертихвостки да аферистки. Вот такая история». «Спасибо, что поделились». Ама улыбнулся слуге и кивнул в сторону беседки. «Шинью-сана можно побеспокоить? Сейчас доложу, что вы прибыли». Слуга едва не подпрыгнул на месте и умчался шустрым зайцем. «Какую легенду придумал на этот раз?» Я стряхнула с накидки Амы мусор от растений. «Правда. И ничего, кроме правды, Рензо-сан». В голосе и взгляде его читалась сталь. Разговор между Амой и Шиньей длился не более 5 минут, но каждое слово было весомым. Ама не ёрничал, не лебезил и не строил из себя Амёдзи, изгоняющего злых духов. После традиционного приветствия просто сказал: «Дайте нам возможность осмотреть дальний Рёкан, и мы найдем след вашего пропавшего сына. Если нет, вы вольны делать со мной что угодно». Довольно смелое заявление. Даже я бы не рискнула дать подобное. Но Ама ни на миг не сомневался в успехе поисков и горячо верил в меня. «Знаете, Ама, в первые 2 года ко мне наведывалось много мошенников и шарлатанов, которые стремились разбогатеть на моем горе. Вешали лапшу на уши и размахивали амулетами». Шинья перебирал тесёмки на рукавах богато расшитого кимоно. Редко кто из якудзы сейчас носил такие, запаковавшись в деловые костюмы. «А вы, парадоксально, не просите награды и заранее готовы к наказанию. Я знаю, что такое терять близкого человека. И много раз видел, как трагедию превращают в фарс». Ама стиснул кулаки, но не опустил головы, не сбился с интонации. И все же голос его звенел. «Рензо-сан тоже пережила смерть мужа. Мы не можем разделить вашу утрату. Даже представить сложно, каково 19 лет маяться неведением. И все-таки нам близки ваши чувства. Поэтому мы хотим добраться до истины». Шинья, не моргая, смотрел на Аму. Накручивал на пальцы тесемки. По всему выходило, что он уже принял решение и лишь укоренился в нем. «Я дам вам возможность осмотреть то проклятое место. Оно латалось снаружи, но осталось неизменным внутри, так что будьте осторожны. Только прошу, не скрывайте от меня ничего, каким бы жутким оно ни оказалось. Мой человек сопроводит вас, отопрет двери и будет ждать снаружи, сколько положено. Если что-то понадобится, от фонаря и лопаты до чая и обеда, смело обращайтесь к нему. На тщательный осмотр, вероятно, уйдет не 1 час. Я вернусь после 8. Надеюсь, к этому моменту вам будет, что мне рассказать и показать». Ама низко поклонился, и я вслед за ним. Всегда ценно, когда люди идут навстречу и проявляют адекватность. По крайней мере, хотелось верить, что нас не повяжут внезапно и не запрут в тесном помещении со спёртым воздухом. Доверенным человеком оказался знакомый уже слуга. К тому же издалека за нами ненавязчиво следила пара сятеев. Совершенно разумно не снижать меру безопасности, даже когда сам приглашаешь гостей в свой дом. Всегда лучше предостеречься, чем потом хватиться редкой статуэтки или проснуться от случайного пожара. Впрочем, надзор не создавал никакого дискомфорта, и можно было спокойно оглядеться по сторонам. Радовали глаз царящие вокруг гармония и порядок. Каждый знал свое дело и делал его споро и незаметно. Так дорожки были чисты от веток, а клумбы — от сорняков. Доски сверкали свежей краской, а стекол будто и вовсе не было, настолько они оставались чисты. Кое-где на заднем дворе сушилось белье от простыней до подштанников, и еще одно кимоно, драконом трепещущее на ветру. На фоне картин, полных жизни и быта, далекий Рёкан казался совсем обособленным. Здесь даже деревья никто не стриг, и листва висела всклокоченной бородой, к тому же поредевшей из-за листопада. Тонкая тропинка то и дело обрывалась, а под ногами попадались камни, мелкий растительный мусор и даже пакет. Скорее всего, этот пакет занесло через забор. Слуга покачал головой, наткнувшись на него, ловко поймал и спрятал в мешковатой сумке, перекинутой через плечо. Интересной особенностью рёкана было отсутствие опорных ножек, либо же за прошедшие годы здание просто-напросто осело. И хотя я не была суеверной, гнетущая атмосфера здесь так и царила. По низу рёкана тянулась плесень, матовые стекла покрылись пленкой пыли, так что едва пропускали свет. А из распахнутой двери хлынул настолько спёртый воздух, что захотелось надеть кислородную маску. «Распоряжайтесь, как считаете нужным». Слуга поклонился и, позвякивая связкой ключей в руках, направился к беседке, скрытой деревьями. «Постойте!» — окликнула его я, и он тут же застыл. «Внутри нет запертых комнат. Чуланы и чердак тоже важны». «Ничего такого!» Слуга ответил, чуть помедлив, явно припоминая устройство гостиницы. При необходимости двери закрывались с помощью деревянных уголков. «Молодой господин просто любил здесь играть. А у мальчика не было особо любимой комнаты?» «Не припоминаю. Молодой господин привык быть на виду и делать все без утайки. Разве что зал, в котором находится святилище. Там довольно просторно, светло и хорошая терморегуляция. Прохладно летом, тепло зимой. Я хмыкнула про себя, представляя, как слуга тренировался говорить эдакую фразу, как истовый риэлтор. Я обратила внимание, что он старается не говорить о мальчике, как о мертвом. Еще момент. Можно ли посмотреть на строительные чертежи гостиницы?» Слуга нахмурился и зачем-то похлопал себя по сумке. Возможно, он даже не слишком понял, что именно я у него прошу. «Если нет, ничего страшного. Разберемся на месте». «Не уверен, но...» Слуга явно был из тех, кого ранило оставлять просьбы неудовлетворенными, а проблемы нерешенными. «Какие-то документы хранятся на стеллаже прямо при входе». «Благодарю за помощь. Теперь я точно могла отпустить старика». Пока мы беседовали, Ама курил в стороне. Как же все-таки изящно он держал сигарету и прихватывал тонкими губами. Я кивнула ему, и Ама затушил окурок о карманную пепельницу. Весьма предусмотрительно с его стороны. «С чего начнем?» Ама застыл посреди сумрачного коридора с обеих сторон, выходящего к залам. Я перебирала бумаги и все же нашла нужную. С поиска потайной комнаты и улик. Я прихватила с собой ультрафиолет и люминол. Они помогут обнаружить кровь. А ты будешь орудовать лупой и фонарем. Ни один волосок и след человеческой жидкости не должны пройти мимо тебя. Пусть кукольник отличается аккуратностью и дотошностью, криминология сильно шагнула вперед за последние десятилетия. Так что даже у мумии можно узнать ДНК. Понял. У вас же есть чем прикрыть волосы. Я выдала ему бандану, кожаные перчатки и инструментарий. И тоже убрала волосы под бандану. А ты, она фаната японского рока, у меня их много осталось. Теперь мы были в полной боеготовности.